Все это положили в корчагу, наполненную водой, разболтали в ней, дали отстояться, и когда жидкость стала прозрачной, ее слили. Она представляла собой раствор железного купороса и сернокислого алюминия. Все остальные вещества остались на дне корчаги в виде нерастворимого осадка. Жидкость частично выпарили, при этом отложились кристаллы железного купороса, а невыпаренную воду, содержавшую в себе купорос алюминия, оставили без употребления. Теперь в распоряжении Сайреса Смита было изрядное количество кристаллов железного купороса. Предстояло получить из него серную кислоту. В промышленной практике для производства серной кислоты требуется дорогостоящая установка. Тут нужны и заводы, и лаборатории, специально оборудованные платиновой посудой, свинцовые камеры, в которых происходят химические реакции, свинец не поддается действию кислоты и так далее. Конечно, у Сайреса Смита и в помине не было такого оборудования, но он знал, что в некоторых странах, например, в Богемии, серную кислоту производят более простым способом и при этом даже достигают лучших результатов. Получают кислоту более сильной концентрации. В частности, этим способом вырабатывается так называемая кислота Нордхаузена. Для получения серной кислоты Сайресу Смиту оставалось произвести сухую перегонку. Прокалить в закрытом сосуде кристаллы железного купороса для того, чтобы серная кислота выделилась в виде паров, а затем, конденсируясь, эти пары превратились бы в жидкую серную кислоту. Для перегонки послужили приготовленные огнеупорные глиняные сосуды, в которые положили кристаллы железного купороса и специально сложенная печь. Перегонку и концентрацию провели превосходно, и 20 мая, через 12 дней после начала всего процесса, в распоряжении Сайреса Смита был сильнейший реактив, который он рассчитывал употреблять позднее для самых разнообразных целей. Для чего же ему была нужна серная кислота в первую очередь? Да просто для получения азотной кислоты. Получить ее оказалось нетрудно. Обработав серной кислотой селитру, он путем дистилляции добился выделения азотной кислоты. Но зачем понадобилась Сайресу Смиту азотная кислота? Этого сотоварищи инженера пока еще не знали. Он не посвятил их в конечную цель своих работ. Однако инженер уже приближался к своей цели, и последние его опыты дали, наконец, то вещество, для получения которого понадобилось столько трудов. Добыв азотную кислоту, Сайрес Смит подлил к ней глицерина, предварительно сгустив его путем выпаривания в водяной бане, и получил даже без добавления охлаждающей смеси несколько пинт желтоватой маслянистой жидкости. В составлении смеси Сайрес Смит произвел один и поодаль от трущоб, так как это соединение являлось опасным и могло привести к взрыву. А когда он принес своим товарищам сосуд с полученной жидкостью, то коротко сказал: «Вот нитроглицерин». Действительно, он добыл это ужасное взрывчатое вещество, пожалуй, в 10 раз превосходящее по силе действия порох и уже вызвавшее столько несчастных случаев. Правда, применение нитроглицерина стало более безопасным с тех пор, как химики нашли способ превращать его в динамит, смешивая с такими веществами, как сахар или глина, которые могут впитывать в себя эту опасную жидкость. Но в то время, когда колонисты очутились на острове Линкольна, динамит еще не был известен. И вот этой самой жидкостью вы хотите взорвать здешние скалы? — недоверчиво спросил Пенкроф. — Да, друг мой, — ответил инженер. — Нитроглицерин произведет свое действие, и тем более сильное, что гранит, как исключительно твердая горная порода, не так-то легко поддается взрыву. — А когда мы это увидим, мистер Смит? — Завтра. как только выроем яму и заложим мину», — ответил инженер. На следующий день, 21 мая, минеры на рассвете направились к заливчику, образованному озером Гранта, всего лишь в 500 шагах от побережья океана. В этом месте край плато Кругозора был ниже уровня озера, и воды его сдерживала лишь гранитная круча высокого берега.